голове была одна мысль. Все, что мы пережили с начала войны, оказалось лишь затянувшейся прелюдией к трагедии. Настоящая трагедия надвинулась только теперь. А может быть, катастрофа. Часть шестая. По просьбе Иосифа Виссарионовича 5 октября глубокой ночью я выехал на юг в сторону фронта. Не оговорился. Действительно, в сторону. В неизвестность, так как никто не знал, где немцы, где наши и вообще существует ли фронт. Точно можно было сказать одно. Гитлеровцы в Орле, в глубоком нашем тылу, а в Туле фашистов еще нет, с Тулой имелась надежная связь. Тревога в ставке была огромная. Вот и отправился я хоть что-то выяснить, попытаться определить обстановку. В темноту уехал, в пустоту, где можно было столкнуться с любой неожиданностью, с немецким десантом, с засадой. Поэтому вызвал из Ногинска, из 36-го мотоциклетного полка, находившегося в резерве, 5 мотоциклов с колясками. 2 машины были с легкими дегтяревскими пулеметами. Эти 2 следовали вместе с моей М-кой, а остальные ушли вперед, разведывая дорогу. Шоссе асфальтированное, пустынное. Моя легковушка неслась быстро и плавно, за стеклом чернота. Ничего отвлекающего. Было время поразмышлять. Понимая, сколь страшны последствия обрушившегося на нас удара, я при всем том не мог не восхищаться гениальным. Это не гипербола. Это определение вполне уместно. Маневром генерала Гудериана. Точнее, целым каскадом его решительных и дальновидных поступков. Врагу надо воздать должное, иначе ничему не научишься и всегда будешь битым. Сколько уж раз с начала войны этот немец ставил нас в тупик своими стремительными, неожиданными действиями. Но теперь превзошел сам себя. Его дивизии ринулись в наступление на 3 суток раньше, чем все другие войска немецкой группы армий «Центр». И не только потому, что танки Гудериана находились дальше их от желанной цели Москвы. Погода-то была хорошая, и немецкая авиация, еще не занятая на других участках, прокладывала дорогу танкистам бомбовыми ударами, надежно прикрывала колонны от советских самолетов. А еще важнее вот что. Наступая шумом и треском на широком фронте, Гудериан сосредоточил наиболее сильные и маневренные свои части на этом узком участке, на шоссе Глухов-Орел. И если еще в Польше и Франции Гудериан довольно высокомерно различал свои действия как марш без боя или марш с боем, то на этот раз именно марш особенно удался ему. Марш сам по себе, почти без боев, с ошеломляющей скоростью. За сутки 1 октября его 10-я моторизованная и 4-я танковая дивизии сделали бросок 130 километров, захватив Севск и Дмитровск-Орловский. А на следующий день, когда группа армий «Центр» только начала наступление, 4-я танковая дивизия ворвалась в город Кромы и повернула на Орел, перерезав наши стратегически важные магистрали. Уже сама по себе эта вражеская операция объективно достойна была